Подъезжая к дому, Леня услышал на заднем сиденье какую-то подозрительную возню. Только сейчас он спохватился, что всю дорогу не видел и не слышал Пуи. Обернувшись, Леня поинтересовался. «Ну, и что все это должно значить?» Тут же с заднего сиденья на него уставились две пары круглых собачьих глаз. Пуи и Мата Хари смотрели на Леню с видом нашкодивших первоклассников. «Я, конечно, понимаю, вы успели подружиться, но, Пуи, ты же взрослый пес. Ты ведешь себя безответственно и совершенно зря внушаешь девушке несбыточные надежды. Совершенно зря внушаешь ей мысль, что мы можем взять ее в семью». Пуи возмущенно тявкнул, как будто хотел возразить хозяину, мол, «Ну почему это несбыточные? Ты прекрасно знаешь, что Лола никогда на это не согласится». «Почему это?» — протявкал Пуи. «Она заявит, что у нас в доме и так форменный зоопарк, и поставит вопрос ребром. Или она, или Мата Хари». Пуи повернулся к своей новой знакомой и посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом, как будто прикидывал, кого он выберет, если перед ним действительно встанет такой вопрос — Лолу или эту симпатичную дворняжку. «Лично я выбрал бы Лолу», — проговорил маркиз, — «хотя бы потому, что дольше с ней знаком. Знаешь поговорку «старый друг лучше новых двух»?» Пуи все еще колебался. Мата Хари тоненько и жалобно заскулила. Она почувствовала, что в этот момент решается ее судьба. «Имей в виду, Лола немедленно снимет всех нас с довольствия», — добавил маркиз, увидев колебания песика. «Тебе придется забыть о всяких вкусностях, которые ты выклянчивал у нее на кухне. Она не будет брать тебя в кафе и, даже, боюсь, перестанет угощать тебя ореховым печеньем. Придется тебе ограничиться самыми обычными собачьими консервами, но, впрочем, тебе решать». Как Леня ожидал, этот аргумент оказался решающим. Когда на одной чаше весов оказалась симпатичная собачка, а на другой — груда орехового печенья и прочих деликатесов, печенье перевесило. Пуи виновато посмотрел на дворняжку и что-то тихонько протявкал, мол, «Извини, подруга, ты, конечно, очень мила, но жизнь — это такая сложная штука, и она состоит не из одних праздников, так что нам придется расстаться». Мата Хари опустила мордочку и горестно заскулила. Лене даже показалось, что на ее глазах выступили слезы. Лене на сердце заныло от жалости. «Ну, вообще-то это форменное свинство», — проговорил он виновато. «Ну, нельзя ж вот так запросто выгнать собаку на улицу. Ну что мы, звери, что ли? Тем более, что она очень помогла нам в убежище своего покойного хозяина». Дворняжка почувствовала перемену в его настроении и насторожила ушки. «Но Лола ни за что не согласится взять тебя в дом. Ну что ж делать?» И тут Леня увидел перед подъездом дворника дядю Федю. Бравый Пескоструев шаркал метлой по асфальту, доводя его до идеальной чистоты. «Эврика! Вот он выход!» — радостно проговорил Леня. «Ты ведь, как я вижу, отличная актриса. Не зря твой покойный хозяин назвал тебя Мата Хари. Тебе придется постараться и сыграть роль для этого единственного зрителя. Если ты сумеешь произвести на него впечатление, твоя судьба устроится. И Пуи будет совсем рядом». Обе собачки заметно оживились. Леня припарковал машину в сотне метров от подъезда, приоткрыл дверь и выпустил Мату Хари. Собачонка боязливо потрусила к дворнику, а Леня и Пуи скрытно двинулись следом за ней, прячась за кустами и чужими машинами. Дядя Федя подметал пятачок перед подъездом, что-то недовольно бормоча себе под нос. Прислушавшись к его бормотанию, Леня разобрал: «Ну, народ, ну никакой совести! Мусорят и мусорят, как будто другого дела у них нету. Штрафовать надо за это. Небось, вот если б штрафовали, сразу бы чисто стало. Тут он увидел выбежавшую из-за кустов дворняжку и замер, опершись на метлу, как незабвенная гипсовая девушка на весло. «Это еще что за явление природы?» — строго осведомился дворник, уставившись на собачонку. Матахари уселась неподалеку от него, однако на таком расстоянии, чтобы дворник не мог огреть ее метлой. Она склонила голову на бок и жалобно смотрела на дядю Федю большими грустными глазами. «И нечего на меня так смотреть!» — заворчал дворник. «Сей же момент проваливай, откуда пришла, пока я тебя метлой не оприходовал. Ишь, выискалась, артистка!» Дворняжка виновато потупилась и прикрыла мордочку лапой. — Что? Стыдно? — проговорил дядь Федя. — Ну, то-то. Значит, не совсем еще совесть потеряла? — Но ничего, ничего. Ты тут не попрошайничай. Меня не разжалобишь. Я и не таких видал. У меня еще много работы, так что нечего тут ошиваться. Матахари тоненько заскулила, горестно сгорбилась и побрела прочь, неуверенно перебирая лапами, как будто шатаясь от слабости. — Какая актриса! — прошептал Леня, наблюдавший за событиями из кустов. — Только что так резвилась с Пуи, а теперь уже изображает крайнюю степень истощения. Гениально! Даже дядя Федя устыдился, глядя на удаляющуюся собачку. — Ну-ну, подожди минутку, — проговорил он и достал из кармана фартука остаток своего завтрака. Пару завернутых в фольгу бутербродов с розовой докторской колбасой. Один бутерброд он отправил в рот, второй разломил пополам и положил на асфальт. Дворняжка обернулась, взглянула на дворника жалобным взглядом глубоко страдающего существа. Тут она увидела лежащий на асфальте бутерброд и тоненько тявкнула, как будто спрашивала дядю Федю. — Как? Неужели это мне? — Тебе-тебе, — милостиво проговорил Пескоструев. Собачка оживилась, подбежала к бутерброду и в мгновение ока заглотила его. Подобрав последние крошки, она обнюхала асфальт и снова подняла на дворника благодарный взгляд. В этом взгляде читалось: «Ну, теперь я, может быть, и не умру с голоду. Вы спасли несчастную собаку от мучительной смерти, и я никогда не забуду вашу удивительную доброту. Единственное, что мне хотелось бы знать, — ваше имя, чтобы я могла до конца своих дней повторять его с благодарностью. Впрочем, мне осталось жить совсем недолго, ведь не каждый день встречаются такие добрые люди, как вы». В дополнение к этому красноречивому взгляду дворняжка благодарно тявкнула и подползла немного ближе к дворнику, делая вид, что собирается вылизать его сапоги. «Ну, ладно тебе», — проворчал дядь Федя, явно тронутый таким искренним проявлением благодарности. «Да ладно, ладно. А теперь уходи. Больше у меня ничего нет». «Неужели не получится?» — пробормотал Леня, не сводивший глаз с талантливой собачки. «Да, дядь Федя крепкий орешек. Его не так-то просто разжалобить». И в это время на помощь дворняжке пришла сама судьба в виде здоровенного серополосатого кота.